На другой же день пугнул он всех до одного. Потребовал отчеты, увидел недочеты, на каждом шагу недостающие суммы, заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры, и пошла переборка. Чиновники были отставлены от должностей, дома гражданской архитектуры поступили в казну и обращены были на разные богоугодные заведения и школы для кантонистов. Все распушено было в пух, и Чичиков более других. Лицо его вдруг, несмотря на приятность, не понравилось начальнику. Почему именно, Бог ведает, иногда даже просто не бывает на это причин, и он возненавидел его насмерть. И грозен был сильно для всех неумолимый начальник. «Ну что ж, — сказал Чичиков, — зацепил, поволок, сорвалось, не спрашивай. Плачем горе не пособить, нужно дело делать». И вот решился он сызнова начать карьеру, вновь вооружиться терпением, вновь ограничиться во всем, как непривольно и нехорошо было развернулся прежде. Как ни крепился он духом, однако же похудел и даже позеленел во время таких невзгод. Уже начинал было он полнеть и приходить в те круглые приличные формы, в каких читатель застал его при заключении с ним знакомства. И уже не раз, поглядывая в зеркало, подумывал он о многом приятном, о бабенке, о детской, и улыбка следовала за такими мыслями. Но теперь, когда он взглянул на себя как-то ненароком в зеркало, не мог не вскрикнуть: «Мать ты моя пресвятая, какой же я стал гадкий!» И после долго не хотел смотреться. Но переносил все герой наш. Переносил сильно, терпеливо переносил. И перешел, наконец, в службу по таможне. Надобно сказать, что эта служба давно составляла тайный предмет его помышлений. Он видел, какими щегольскими заграничными вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылали кумушкам и сестрам. Не раз давно уже он говорил со вздохом: «Вот бы куда перебраться, и граница близко, и просвещенные люди, а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись!» За службу свою принялся он с ревностью необыкновенную. Казалось, сама судьба определила ему быть таможенным чиновником. Подобные расторопности, проницательности и прозорливости было не только не видано, но даже не слыхано. В 3-4 недели он уже так набил руку в таможенном деле, что знал решительно все. Даже не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна или иной материи. Взявший в руку сверток, он мог сказать вдруг, сколько в нем фунтов. Что же касается до обысков, то здесь, как выражались даже сами товарищи, у него просто было собачье чутье. Нельзя было не изумиться, видя, как у него доставало столько терпения, чтобы ощупать всякую пуговку. И все это производилось с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятности. И в то время, когда обыскиваемые бесились, выходили из себя и чувствовали злобное побуждение избить щелчками приятную его наружность, он, не изменяясь немало ни в лице, ни в вежливых поступках, приговаривал только: «Не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и привстать? Или не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? Там супруг одного из наших чиновников объяснится с вами. Или позвольте, вот я ножичком немного пораспорю подкладку вашей шинели». И говоря это, он вытаскивал оттуда шали, платки, хладнокровно, как из собственного сундука. Даже начальство изъяснялось, что это был черт, а не человек. Он отыскивал в колесах, дышлах, лошадиных ушах и не весь в каких местах, куда бы никакому автору не пришло в мысль забраться. И куда позволяется забираться только одним таможенным чиновникам. в непродолжительное время не было от него никакого житья контрабандистом. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Такая ревностно-бескорыстная служба не могла не сделаться предметом общего удивления и не дойти, наконец, до сведений начальства. Он получил чин и повышение и вслед за тем представил проект изловить всех контрабандистов, прося только средств исполнить его самому. Ему тот же час вручена была команда и неограниченное право производить всякие поиски. Этого только ему и хотелось. В то время образовалось сильное общество контрабандистов, обдумано правильным образом. На миллионы сулило выгод дерзкое предприятие. Он давно уже имел сведения о нем и даже отказал подосланным подкупить, сказавши сухо: «Еще не время». Получив же в свое распоряжение все, в ту же минуту дал знать обществу, сказавший: «Теперь пора». Расчет был слишком верен. Тут в один год он мог получить то, чего не выиграл бы в 20 лет самой ревностной службы. Прежде он не хотел вступать ни в какие сношения с ними, потому что был не более как простой пешкой, стало быть, немного получил бы. Но теперь совсем другое дело. Он мог предложить какие угодно условия. Чтобы дело шло беспрепятственней, он склонил и другого чиновника, своего товарища, который не устоял против соблазна, несмотря на то, что волосом был сед. Условия были заключены, и общество приступило к действиям. Действия начались блистательно. Читатель без сомнений слышал так часто повторяемую историю об остроумном путешествии испанских баранов, которые, совершив переход через границу в двойных тулупчиках, пронесли под тулупчиками на миллион брабанских кружев. Это происшествие случилось именно тогда, когда Чичиков служил при таможне. После 3 или 4 бараньих походов через границу у обоих чиновников очутилось по 400 тысяч капиталу. У Чичикова, говорят, даже перевалило и за 500, потому что был побойчеем. Бог знает, до какой бы громадной цифры не возросли благодатные суммы, если бы какой-то нелегкий зверь не перебежал поперек всему. Черт сбил с толку обоих чиновников. Чиновники, говоря попросту, перебесились и поссорились ни за что. Как-то в жарком разговоре Чичиков назвал другого чиновника Поповичем, а тот, хотя действительно был Попович, неизвестно почему, обиделся жестоко и ответил ему тут же сильно, необыкновенно резко, именно вот как: «Нет, врешь, я статский советник, а не Попович, а вот ты так Попович». И потом еще прибавил ему в пику для большей досады: «Да, вот, мол, что». Хотя он отбрил таким образом его кругом, обратив на него им же приданное название, он послал еще на него тайный донос. Тайные сношения с контрабандистами сделались явными. Статский советник хоть и сам пропал, но все-таки упек своего товарища. Чиновника взяли под суд, конфисковали, описали все, что у них ни было, и все это разрушилось вдруг, как гром над головами их. Как после чаду опомнились они и увидели с ужасом, что наделали. Статский советник по русскому обычаю с горя запил, но коллежский устоял. Он умел затаить часть деньжонок, как нечутко было обоняние наехавшего на следствие начальства. Употребился тонкий изворот ума уже слишком опытного, слишком знающего хорошо людей, где подействовал приятностью оборотов, где трогательную речью, где покурил лестью, ни в каком случае не портящую дело, где всунул деньжонку, словом, обработал дело, по крайней мере, так, что отставлен был не с таким бесчестием, как товарищ, и увернулся из-под уголовного суда. Но уже ни капитала, ни разных заграничных вещиц, ничего не осталось ему. На все это нашлись другие охотники. Удержалось у него тысяченок десяток, запрятанных про черный день, да дюжины две голландских рубашек, да небольшая бричка, в какой ездят холостяки, да два крепостных человека, кучер Селифан и лакей Петрушка, да таможенные чиновники, движимые сердечной добротой, оставили ему 5 или 6 кусков мыла для сбережения свежести щек. Вот и все. Итак, вот в каком положении вновь очутился герой наш. Вот какая громада бедствий обрушилась ему на голову. Это называл он «потерпеть по службе за правду». Надобно отдать справедливость неодолимой силе его характера. После всего того, чтобы достаточно было, если не убить, то охладить и усмирить навсегда человека, в нем не потухла непостижимая страсть. Он был в горе, в досаде, роптал на весь свет, сердился на несправедливость судьбы, негодовал на несправедливость людей и, однако же, не мог отказаться от новых попыток. Он рассуждал, и в рассуждении его видна была некоторая сторона справедливости. Почему же я? Зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь на должности? Все приобретают. Несчастным я не сделал никого. Я не ограбил вдову. Я не пустил никого по миру. Пользовался я от избытков. Брал там, где всякий брал бы. Не воспользуюсь я, другие воспользовались бы. За что же другие благоденствуют, и почему должен я пропасть червем? И что я теперь? Куда я кажусь? Какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствовать мне угрызений совести, зная, что даром бременю землю? И что скажут потом мои дети? Вот скажут, отец, скотина, не оставил нам никакого состояния.